Глава 29. «Я не понимаю, зачем она так?» А в голосе Алисы прозвучало искреннее недоумение. «Мы ведь знаем, что с ней произошло. Любой человек в такой ситуации был бы подавлен. Это нормально. Какой смысл в том, чтобы притворяться, будто все в порядке?» «Эх, девонька!» Гном окунул очередную ватрушку в чашку с чаем и смачно впился зубами в свое любимое лакомство. «У каждого человека свой порог. Иной от царапины такой вой поднимает, что хоть уши затыкает. А другому, даже ежели руки-ноги отпилить, он все одно улыбаться станет». «От Кириной улыбки у меня мурашки по всему телу», – пожаловалась Алиса. «Лучше бы уже она рыдала и билась в истерике». «Думаю, она притворяется из-за детей», – Антон сочувственно улыбнулся. «Наверное, Кира решила скрыть от них правду как можно дольше, чтобы не травмировать детскую психику». «А может быть, она просто смирилась?» – предположила Алиса. «Милая, ты не по словам да фальшивой улыбки суди». Гном осуждающий покачал головой. «По делам-то оно вернее будет». «Разве Кирюша сбежала бы от своего мужика, ежели б смирилась с его на предательством? А она себя едва не угробила с ентой вашей трансгрессией, потому как даже лишнего часа с ним оставаться не пожелала». «Это правда», — подтвердил слова гнома Антон, который, собственно, и восстанавливал организм Киры после ее отчаянного побега. Кира очень рисковала. По-хорошему, ей нужно было подождать еще хотя бы неделю. Тогда перемещение было бы безопасным. «Деток забрала». Гном налил чай в блюдце и с шипением втянул губами горячий напиток. «Знать не посчитала, что предатель имеет право их нянчить да воспитывать. Небось, даже не простила со своим рисом. Стало быть, больше нету у ней мужа, как не бывало». «Да, Кира совсем про него не говорит», — согласилась Алиса. «А если дети спрашивают, просто переводит разговор на другую тему». «Зато Семен опоминает постоянно». Антон задумчиво улыбнулся. «Причем так, словно он живой». «Даже не отнесла цветы на его могилу», — растерянно пробормотала Алиса. «Как-то это не по-людски». «То моя вина, каюсь». Гном сокрушенно опустил голову. «У каждого доктора ошибки могут произойти». «Колись, что ты ей наплел, психиатр недоделанный», — возмутился Антон. «Так тоже давно было». В голосе гнома зазвучала обида. «И шо, когда они с Тиночкой у нас гостили? Уж больно Кирюша по своему бывшему горевала, потому как полагала его покойником. Вот я и подсказал бедолаге, как, стало быть, облегчить страдания. Мол, почитай его живым, покуда не увидишь мертвым. Кто ж мог знать, что ее Семен и впрямь объявится?» «Прям какая-то некромантия». Алиса ошарашенно захлопала ресницами. «Это же не взаправду?» «Мы ваших ученых слов не ведаем», — гном бросил на обличительницу смущенный взгляд. «Токмо сработал мой метод. Вернул наши страдальцы ейного мужа живым и невредимым». «Так вот почему Кира не желает принять реальность», — догадался Антон. «Надеется, что и в этот раз гномья магия сработает». «Но это неправильно. Бессмысленная надежда на возвращение Семена не позволит ей нормально жить дальше». «А может быть, как раз наоборот?» Алиса жалобно всхлипнула. «Только эта надежда и заставляет ее жить. Не нужно отнимать у нее последнее. Не буду». Антон обнял свою мудрую женщину и поцеловал ее в макушку. «Но что, если Семен действительно жив, и ему требуется помощь?» Как ни странно, но именно в этот момент тот же самый вопрос задала подруге Светлана. Кира и раньше частенько навещала свою бывшую квартиру. А после побега из Алата ее визиты вообще сделались ежедневными, потому что ей прямо-таки позарез нужно было иметь нечто осязаемое, связанное с жизнью любимого человека. Гном оказался прав в своих предположениях. Его доверчивая пациентка действительно напрочь отказывалась верить в смерть Семена, даже запретила себе думать о такой возможности. И это вопреки тому, что Рис не поскупился на красочный рассказ про похороны героически погибшего бессмертного в заветной долине рядом с могилами его жертв. Напрасно Алиса сетовала на Кирину черствость. Та физически не смогла себе позволить увидеть могилу Семена, ведь это было равносильно признанию факта его смерти. У живого человека никак не могло быть могилы, поэтому Кира всячески избегала даже упоминания о похоронах. Зато квартира, где они с мужем прожили 6 счастливых лет, притягивала ее как магнитом, поскольку играла роль эдакого вещественного символа, связывающего Киру с Семеном, пусть даже временно отсутствующим. Зачем Рису понадобилось выдумывать эту историю про похороны? Сам себе он объяснял свое вранье нежеланием травмировать Киру. Типа, ни к чему ей лелеять пустые надежды, которые все равно никогда не оправдаются. Исчезновение тела Семена, конечно, было загадочным. Но Рис ведь лично проверил это тело на признаки жизни и убедился в их отсутствии. Да и Семен однозначно вынес себе приговор. А бессмертные, как известно, разбираются в вопросах жизни и смерти получше простых людей. Так что само по себе исчезновение тела еще не говорило о его чудесном воскрешении. Но дело, разумеется, было не только в желании поберечь нервы раненой жены. Рису тупо хотелось поставить точку в ее любовной саге с Семеном. А что может быть надежнее могилы? Ну что ж, поставить точку ему действительно удалось. Только не в саге, а в собственной семейной жизни. Кира исчезла из Алата на третий день после того, как очнулась после операционной палаты Алатской больнички, прихватив с собой детей. Ни объяснений, ни прощания Рис не дождался. Впрочем, даже в те три дня, что Кира провела в постели, она практически не реагировала на его слова. Молча выслушав рассказ о гибели Семена, раненая женщина просто закрыла глаза, типа устала. Однако жаждущего прощения пособника убийцы реакция жены не смутила. Ему требовалось оправдаться, если не перед ней, то хотя бы перед собой. А потому Рис изводил бедняжку своими жалобами на коварство Тисара и собственную доверчивость все те дни, когда она приходила в себя после ранения. Неудивительно, что Кира сбежала из этого ада при первой возможности. Собственно, покаяние Риса было ей до лампочки. Она его не простила. Но и не проклинала. Он вообще больше не вызывал у Киры никаких чувств, кроме раздражения своей докучливостью. Она просто вычеркнула Риса из своей жизни и с облегчением забыла о его существовании ровно в тот момент, когда перестала его видеть. Если раньше в душе Киры еще сохранялись теплые чувства к мужчине, который помог ей пережить разлуку с Семеном, то после его предательства они растворились без остатка. Сколько бы Рис ни клялся в том, что им двигала лишь любовь, Кира ему не верила. Ведь в любящем сердце предательство не смогло бы зародиться просто по определению. И все же виновные в случившейся трагедии Кира считала не Риса, а себя. Для бессмертного какой-то боевик, даже вооруженный, не представлял серьезной опасности. Беззащитной мишенью Семена сделалось только внезапное появление его любимой женщины. Кира сама подставила его под пули. Прятаться от правды о своей роковой роли в случившейся трагедии она посчитала недостойным, а потому и от Светланы не стала ничего скрывать. Наверное, Кира ждала, что подруга накинется на нее с обвинениями, а потому реакция этой отчаянной претендентки на любовь чужого мужа немало ее удивила. Рассказ о гибели Семена вызвал у Светланы не скорбь и даже не ненависть к виновнице этого несчастья, а радостный ажиотаж. «Я же тебе говорила, что ты рано его хоронишь!» Самодовольство так и сочилось в ее словах. Семена не так-то просто... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Бить, брось, Света!» Кира облегченно покачала головой. «К чему этот примитивный самогипноз?» «Но ты же не видела его мертвым?» — возразила Светлана. «Зато я знаю, где находится его могила». Кире совсем непросто далось это признание, поскольку она запрещала себе даже думать о могиле Семена, не то что ее посетить. Рис рассказал, где его похоронил. «А что, если он все-таки жив?» Глаза Светланы сверкнули неприкрытой злобой. «Может, твой муженек похоронил Семена живьем? Он там, в могиле, задыхается. А тебе хоть бы хны. Беспокоишься лишь о том, чтобы, не дай бог, не потревожить свои нежные чувства». «Не говори глупостей», — попыталась оправдаться Кира. «Никто не стал бы хоронить живого человека». «Между прочим, раньше такое было не редкостью». Светлана и не подумала успокоиться. Люди просто погружались в летаргический сон, а их принимали за мертвых и хоронили. Я про Гоголя такую историю слышала. «Рис не мог ошибиться», — возразил Кира. «Он ведь доктор». «А с чего убийца спасать свою недобитую жертву?» В словах Светланы, несомненно, присутствовала определенная логика. Но, несмотря на свое отвращение к предателю, Кире все же было трудно поверить в такое низкое коварство со стороны человека, с которым она прожила 3 года одной семьей. «Чего ты от меня хочешь?» Она в отчаянии зажмурилась, чтобы не видеть горящей фанатичной верой взгляд подруги. «Я не стану разрывать могилу». «И не надо». Светлана тут же перешла на деловой тон. «Я сама все сделаю. Ты только покажи мне нужное место». «Это место находится в другом мире», устало возразила Кира. Но, видя скривившиеся в скептической усмешке губы подруги, решила не тратить время на увещевание. «Все равно та не поверит». «Черт с тобой. Я тебя туда перетащу. Только сначала сама все проверю». «Давай. А я посижу с Тиночкой и Мартином». Светлана сразу же взяла быка за рога. «Чего ты так задергалась?» Накинулась она на опешившую от ее бешеного напора Киру. «Боишься наткнуться на мужа или не найти могилу?» «А чего ее искать?» Кира сделала над собой усилие и поднялась с табуретки. «Трансгрессия по эфирному следу не дает осечек». «Ты куда это направилась?» Окликнула ее Светлана, видя, что подруга свернула к спальне. «Входная дверь в другом конце коридора». «Мне дверь не нужна». Кира снисходительно ухмыльнулась. Растерянность недоверчивой подруги доставила ей злорадное удовлетворение. «Я же сказала, что это место находится в другом мире. Просто дай мне несколько минут побыть в одиночестве и без помех». С этими словами Кира нырнула в спальню и захлопнула за собой дверь. Несмотря на самоуверенный тон, на самом деле мастеру трансгрессии было откровенно страшно. Ведь за последнее время это была уже ее 4-я попытка прыгнуть по эфирному следу Семена. И первые 3 закончились полным фиаском. Первый прыжок привел путешественницу аккурат в ловушку Ксантипы. Второй вообще не осуществился. А третий едва не закончился ее смертью. Элементарная логика подсказывала, что какие-то могущественные силы упорно сопротивляются попыткам Киры отыскать Семена. И для собственной безопасности их следовало прекратить. Увы, непоколебимая уверенность Светланы оказалась слишком заразительной, особенно для того, кто не желал верить в трагическую развязку. «Пока я не увижу его мертвое тело, я не поверю в смерть Семена», твердым голосом произнесла Кира, как бы задавая самой себе программу действий. Сколь бы наивным ни был сей дилетантский сеанс аутотренинга, но он таки вселил в душу путешественницы определенную уверенность. Она отбросила все посторонние мысли и занялась тщательной подготовкой к трансгрессии. Не хватало еще снова угодить в ловушку Ксантипы. Нет, больше никаких ошибок Кира не могла себе позволить. Ведь если верить Светлане, ее ждала спасательная миссия. Когда нервное напряжение наконец сменилось привычным отстраненным созерцательным настроением, Кира зажмурилась и совершила свой прыжок веры, уже 4-й по счету. Она была настолько уверена, что конечной точкой прыжка будет тополиная роща в заветной долине, что кромешная темнота, в которой она ощутилась, вызвала у путешественницы приступ паники. Нет, самой темноты она, разумеется, не испугалась. Просто решила, что снова угодила в то самое ничто, в котором Медина держал в плену сознание своего носителя. С одной стороны, новость была позитивной, поскольку она являлась неоспоримым доказательством того, что Семен все-таки жив. Но с другой, это была настоящая катастрофа. Ведь Кира даже приблизительно не представляла, как освободить пленника из виртуального пространства тюрьмы для сознаний. Но хуже всего было то, что Кира и сама зависла в черном ничто, хотя раньше ее сразу выбрасывало обратно. Неуправляемая паническая атака очень быстро поглотила остатки ее самообладания. И отчаянная путешественница метнулась куда-то вперед, не разбирая дороги. Наказание за неосмотрительность последовало незамедлительно. Кирина коленка со всей дури вписалась во что-то твердое и корявое, заставив паникершу зашипеть от боли. Впрочем, полученный болезненный опыт ее скорее обрадовал, поскольку доказал, что окружавшая Киру реальность явно не была виртуальной. Женщина усилием воли заставила себя расслабить мышцы тела и сделала несколько глубоких вдохов в надежде успокоиться. Результатом всей медитативной практики стал приступ сухого кашля, поскольку, как оказалось, в воздухе висело пылевое облако. Пока Кира давилась от пыли, ее глаза успели немного привыкнуть к темноте, и она начала различать кое-какие детали интерьера этого странного места. Тьма оказалась не такой уж кромешной, как ей показалось вначале. Откуда-то издалека сюда проникало немного света, но его не хватало даже на то, чтобы разглядеть пальцы вытянутой руки. «Придется материализовать огонь». Кира специально произнесла эти слова вслух, чтобы немного себя подбодрить. Скажем прямо, духоподъемным сей акт назвать было никак нельзя. Глухое эхо заметалось в закрытом пространстве, заставив Киру съежиться от страха. «Лучше помалкивай», — мысленно скомандовала она себе, вытягивая вперед руку ладонью вверх. Как обычно, материализация выпила из Киры уйму энергии. Но, наконец, жалкий, трепещущий, словно от страха огонек, все же соизволил почтить своим появлением эту мрачную обитель, вырвав из темноты кусок кирпичной стены и сводчатый потолок. Увы, на этом представление закончилось. Ни на что более существенное у Киры не хватило концентрации. К счастью, за этот короткий сеанс огненной магии ей удалось заметить масляную лампу, висевшую на стене совсем рядом с тем местом, где она стояла. Кира сделала несколько коротких осторожных шажков и, протянув руку, нащупала вожделенный осветительный прибор. И еще один мучительный сеанс материализации, стоивший Кире последних сил, и окружающее пространство, наконец осветилось мутным желтым светом. Первый же взгляд на антураж помещения заставил Киру похолодеть от ужаса. И дело было даже не в том, что это действительно оказался какой-то жуткий подвал, а в том, что здесь практически отсутствовало открытое пространство. Подвал был уставлен высокими каменными постаментами. Каким чудом Кира избежала фатального столкновения с камнем, осталось только гадать. Теория вероятности никак не объясняла, почему конечной точкой ее прыжка оказался узкий проход между постаментами, а не сам постамент. И все же тот первый ужас даже близко не смог бы конкурировать со второй волной, накрывшей бедняжку, когда она разглядела на ближайшем постаменте полуразложившиеся останки человека. Склеп! От отчаяния у Киры подкосились ноги, и она плюхнулась прямо на грязный пол. Семен тоже где-то здесь. Но Кире сразу удалось заставить себя встать и разыскать тело Семена. Ей было страшно до одури, словно это не ему, а ей самой предстояло остаться навсегда в этом пыльном мрачном склепе. Собственно, сие утверждение было не так уж далеко от истины. Смерть действительно подступила к несчастной женщине вплотную. Только умереть пришлось не Кириному телу, а ее надежде. В первый момент, когда она увидела Семена, ей даже померещилось, что он живой, особенно по сравнению с его соседями. Но одного прикосновения к холодной, словно мрамор, коже лица оказалось достаточно, чтобы вспыхнувшая была надежда благополучно отдала концы. Разумеется, Кира все равно попыталась нащупать пульс на горле покойника и уловить его дыхание. Но это были всего лишь бессмысленные метания отчаявшейся женщины. Сколько времени она провела в склепе, не решаясь оставить тело любимого человека, Кира так и не поняла. Время словно остановилось. Лампа давно погасла, но это было даже к лучшему, потому что полуразложившиеся останки покойников были не слишком привлекательным зрелищем, а смотреть на бесстрастное выражение на мертвом лице Семена вообще было жутко. От слабости, вызванной потерей сил на материализацию, у Киры подкашивались ноги. И она поймала себя на мысли, что было бы неплохо прилечь рядом с Семеном и уснуть, желательно навсегда. Увы, каменный постамент был очень узким, одноместным, поэтому она просто положила голову на грудь покойного и, обняв его за плечи, застыла рядом. «Ну вот, я и увидела твое мертвое тело», — уныло прошептала Кира. Пора поверить в то, что тебя больше нет». Она попыталась представить свою жизнь без Семена, но ничего не вышло. Картинка просто не сложилась. «Наверное, никакого будущего у меня больше нет». «Вот я его и не вижу», — равнодушно заключила она. Мысли текли отстраненно, но как-то с усилием, словно их намазали клеем. Постепенно даже эта вялая мыслительная активность сошла на нет, как бывает перед погружением в сон. Наверное, Кира действительно начала уплывать в спасительную дрему. Но тут одна мысль буквально взорвала ее мозг, выбросив из забытья, как пробку из теплой бутылки шампанского. Эта мысль была четкой, как лезвие бритвы, и ранила не слабее сего острого предмета. Кира вдруг ясно осознала, что в глубине души сожалеет о том, что стала мамой, что если бы не нужда заботиться о детях, она просто улеглась бы на соседний постамент и осталась тут навсегда вместе с Семеном. Эта крамольная мысль ужаснула Киру, и перед ее внутренним взором тут же возникли лица Тиночки и Мартина. Малыши смотрели на забывшую про свои обязанности мамочку с укором и одновременно сочувствием. «Нужно срочно отсюда выбираться», — скомандовала себе Кира, но даже не двинулась с места. Покинуть мертвое тело Семена оказалось выше ее сил. «О моих детях больше некому позаботиться», — она жалобно всхлипнула. «Я же не могу оставить их предателю. Может быть, Алиса согласится?» Пришла ей в голову шальная мысль. «Точно. Нужно с ней поговорить. А потом я сюда обязательно вернусь», — принялась уговаривать себя Кира. «Но сейчас нужно подняться и вернуться в Светину квартиру». Она с трудом разогнулась и осмотрелась. Теперь, когда Кирины глаза привыкли к темноте, она уже могла ясно разглядеть поток серого света, льющийся сверху в дальнем углу склепа, где, по всей видимости, находился выход. Не давая себе времени передумать, Кира сняла с шеи Семена медальон бессмертного, поцеловала ледяные губы и ринулась вон из этого царства мертвых. Наверное, было бы логичнее сразу трансгрессировать в квартиру Светланы, но поскольку Кира собиралась вернуться к Семену, ей требовалось более безопасное место для прыжка, нежели уставленный каменными постаментами подвал. Нужно было выбраться наверх и запомнить место, где находился склеп. Кира выкарабкалась по крутым пыльным ступеням и сразу поняла, почему в склепе было так темно. А оказывается, входная решетка была так плотно опутана какими-то вьющимися растениями, что они почти не пропускали свет. Впрочем, даже этого естественного освещения было явно недостаточно. Снаружи тоже было сумрачно и уныло. То ли уже наступил вечер, то ли что-то загораживало солнечные лучи. Как и ожидалось, решетка была заперта на замок. Но для мастера это была не проблема. Кира отодвинула ветку плюща и, осмотрев прилегающую к склепу лужайку, прыгнула прямо в двух шагах от входа. Вполне ожидаемо за решеткой обнаружилось кладбище. Оно было старое и, похоже, давно заброшенное. Каменные надгробия и статуи были сплошь покрыты узорами серебристого серого мха, а кое-где вездесущий плющ вообще превратил их в зеленые холмики. Тропинки между захоронениями так поросли травой, что ноги Киры тут же промокли от росы, хотя она успела сделать не больше пары шагов, когда отошла от склепа, чтобы как следует рассмотреть и запомнить. Это вычурное строение сразу вызвало у Киры состояние когнитивного диссонанса, поскольку претензионная архитектура склепа резко дисгармонировала со строгим стилем прочих надгробий. Впрочем, укутавший это нелепое сооружение... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Жене плющ несколько сглаживал эффект, и все же его присутствие на кладбище казалось каким-то неуместным. Тревожный и одновременно тоскливый шум над головой отвлек Киру от всего архитектурного безобразия. Она посмотрела наверх, и только тут поняла, отчего кладбище выглядело таким мрачным и бесприютным. Оказалось, что его закрывали от солнечных лучей густые кроны прямо-таки великанских дубов. Очередной порыв ветра прошелся наждаком по этой естественной крыше, срывая засохшие листья, и деревья в ответ на столь беспардонное обращение принялись жаловаться, издавая утробный вой. У Кира от этого музыкального сопровождения аж мурашки побежали по коже. Внезапно ветер стих, и случилось чудо. Воздух словно наполнился мягким розовым сиянием. Похоже, Кира не ошиблась с ориентацией во времени. Пока она прощалась с Семеном, действительно наступил вечер. Солнце уже успело опуститься так низко, что почти скрылось за видневшейся вдалеке синей полоской леса. Сумерки начали сгущаться, зато густые кроны дубов больше не могли экранировать сию долю скорби от стелящихся по земле закатных лучей. И те начали свободно просачиваться сквозь редкие стволы, окрашивая кладбищенский антураж в розово-оранжевые тона. Закатное солнышко уже не слепило глаза, и Кира повернулась к нему лицом. Она разжала кулак, в котором сжимала серебряный медальон бессмертного, и шустрые солнечные зайчики брызнули во все стороны, да так резво, как будто пытались сбежать из этого печального места. Семен никогда не снимал этого непритязательного украшения и никогда не рассказывал своей жене, что оно для него значит. О медальоне бессмертного ей поведал Рис, который узнал об этом знаке отличия бессмертных от своего друга Гвидо. 16-летние подростки получали такие медальоны сразу после того, как проходили испытания последним словом, и не снимали их всю жизнь. Их даже хоронили с ними, если вообще хоронили. «Прости, Сёма», — Кира жалобно улыбнулась и спрятала медальон в карман. «Я знаю, что это неправильно, но мне совершенно необходимо иметь хотя бы малюсенькую частичку тебя. Без этого мне точно не выжить. Я верну его тебе, обещаю. Только дай мне немного времени, чтобы позаботиться о Тиночке и Мартине». Пора было возвращаться. И Кира бросила прощальный взгляд на склеп. Да так и застыла с открытым от удивления ртом. Плющ, опутавший это вычурное строение, словно светился изнутри, пронизанный лучами заходящего солнца. Ярко-зеленая корона из нежных листочков контрастно выделялась на блеклом сером фоне замшелых постаментов. И Кире даже почудилось, что остальные статуи смотрят на сей фейерверк зелени с явным неодобрением. Полет собственной фантазии невольно заставил ее улыбнуться. Правда, улыбка получилась довольно тоскливой. Внезапно нахлынувшее ощущение, что из-за решетки за ней кто-то наблюдает, едва не заставило Киру броситься обратно к склепу. Она вроде бы даже уловила какое-то движение, словно чья-то рука отодвинула мешавшую обзору плеть плюща. Пару секунд Кира боролась со своими инстинктами, но все-таки у нее хватило выдержки и здравомыслия, чтобы сдержать свой порыв и не купиться на эти откровенные глюки. Ей без того стоило большого труда, чтобы заставить себя покинуть тело Семена. И на еще один такой подвиг она была явно не готова. Кира зажмурилась, ее фигура растворилась в розовом воздухе. «Ангел!» – завороженно прошептал мужчина, наблюдавший за этим чудом исчезновения из-за решетки склепа. Его рука отпустила плеть плюща, и пальцы осторожно ощупали губы, на которых он до сих пор ощущал вкус ангельского поцелуя, вернувшего его к жизни. Этот мир за решеткой склепа был для мужчины чужим и незнакомым. Да он и сам для себя был чужаком, поскольку его память была чиста, как первый снег. Но это не имело значения, потому что теперь в его жизни появилась цель – найти женщину-ангела, спасшую его от смерти. Он отчего-то не сомневался, что вместе с ней найдет и свое счастье.